Отпевание и перевезение тела старца в Оптину. Из Московских ведомостей, номер 82, от 9 апреля 1913 года. Тело почившего старца было в тот же день вынесено в Летний собор, но так как там оказалось слишком холодно, было перенесено в Зимний, на руках духовных детей старца, съехавшихся в монастырь еще во время его болезни. Здесь тело стояло до 6 апреля при непрестанном служении панихид. Почивший старец лежал в схиме с закрытым лицом и руками. К великому утешению духовных детей старца Святейший Синод разрешил хоронить его в Оптиной пустыне, откуда и приехал в Старогалутвин для перевезения тела иеромонах Палладий с одним из скитских монахов. Народ стекался в монастырь со всех сторон, приезжали духовные дети старца Варсонофия, одни проститься с телом, другие остаться на отпевании. Сходились в монастыре местные жители, так как старец за свое недолгое пребывание здесь успел привязать к себе сердца всех. В покоях старца шла раздача в громадных количествах образков на благословение, а более близким духовным детям почившего раздавались его вещи. Над гробом шло непрестанное служение панихид, молящиеся клали в гроб образки, поясочки, платки и прочее. 5 апреля в соборе была отслужена заупокойная всенощная двумя игуменами коломенских монастырей, а после нее оптинский иеромонах Палладий служил панихиды под общее пение духовных детей отца Варсонофия, до поздней ночи не желавших покинуть гроб любимого старца. 6 апреля в субботу заупокойную литургию совершал Преосвященный Трифон, соборный с игуменом Новоголутвинского монастыря Измарагдом, игуменом Бобренева монастыря Филаретом, протоиереем Коломенского кафедрального собора отцом Николаем Вележевым, иеромонахом Палладием, местными иеромонахами и коломенским духовенством. Пел хор монахинь Коломенского женского монастыря. Обширный храм был полон молящимися. Народ стоял на лавках вдоль всех стен и колонн собора. За литургией Преосвященный Трифон совершил посвящение иеродиакона Иннокентия в иеромонаха. По окончании службы Преосвященный Трифон, обратившись к лежащему в гробу старцу, сказал прощальное слово. «В последний раз, — так приблизительно говорил владыка, — вижу я твой гроб, дорогой друг и единомышленник. В последний раз собрались мы помолиться около тебя, дорогой брат и батюшка». Владыка указал, в какой знаменательный день пришлось отпевание старца. «В день, когда Господь Иисус Христос воскресил Лазаря, подавая и нам всем надежду воскресения. Тогда же Господь дал нам разрешение плакать над усопшим, сам прослезившись над Лазарем, хотя и знал, что воскресит его. Так и мы плачем, и как Елисей, видя возносящегося на небо Илию, вопиет: «Отче, отче, колесница Израилева и конница его!» И мы восклицаем: «Отче, отче, зачем ты ушел от нас? На кого ты нас покинул?» Только слезы наши не должны быть слезами уныния и отчаяния. Будем утешать себя тем, что дорогой брат наш и батюшка ушел от мирской маяты в вечную жизнь и покой, и что придет время, когда и мы уйдем за ним. Мы все были связаны с ним узами любви, а любовь не умирает. Или мы думаем, что батюшка нас теперь не видит и не любит? Он любит, а теперь ему еще виднее и понятнее наши нужды, и он всегда будет с нами, всегда будет помогать нам». Потом владыка перешел к воспоминаниям из жизни почившего старца. Он вспомнил то время, когда старец, тогда еще недавно оставивший свой полковничий чин и удалившийся в Оптину, проводил там строго подвижническую жизнь. Там посетил его владыка в его убогой келье, где стоял только стол, стул и голое деревянное ложе, ничем не покрытое. Смиренно приветствовал своего гостя отец Варсонофий земным поклоном, склонив свою седую голову перед молодым студентом-иеромонахом. Беседуя, отец Варсонофий говорил тогда, как ему здесь хорошо и как он желал бы до конца жизни не покидать Оптинский скит. Вспоминал владыка, как во время русско-японской войны старец Варсонофий был послан для священнослужения в армию и должен был оставить свой любимый скит и вернуться в шумную военную среду, которую он когда-то покинул. Он заехал в Богоявленский монастырь попросить напутственного благословения у Преосвященного, который и благословил его иконой святого великомученика Пантелеимона. Тогда отец Варсонофий говорил, что хотя ему и жутко ехать, но что в скиту они борются с врагами, которые гораздо лукавее и злее японцев, с врагами нашего спасения. Вспоминал владыка, как после 1905 года, измученный тяжестью переживаемого времени, он приехал отдохнуть в Оптину и там в беседах с любвеобильным старцем нашел поддержку и утешение. В глубоком молчании, стараясь не проронить ни одного слова, слушали все речь владыки. Но когда он перешел к воспоминанию последнего времени жизни старца, рыдания потрясли церковь. Все плакали, вспоминая тяжелые события, которые все так живо помнили и которые переживали вместе со старцем. Да и сам владыка не мог удержаться от слез и так продолжал говорить со слезами. «Ты умел только любить, только творить добро, и какое море злобы и клеветы вылилось на тебя! Ты все принимал с покорностью, как многострадальный Иов, говоря: «Господь даде, Господь отъят». Я свидетель, что ни одного слова осуждения, кому бы то ни было, я не слышал от тебя. С покорностью подчинившись воле Божией, старец покинул тихий Оптинский скит и на новом месте со всем усердием отдался трудам по благоустройству обители. «Если вы, братья», — обратился владыка к галутинским инокам, «когда-нибудь видели суровым его взор, то верьте мне, я знаю, что он любил всех вас». Но слабое тело не выдержало непосильных трудов, силы надорвались, и батюшка отошел от нас. И вот мы в последний раз собрались около него. Обратившись как к живому, к своему почившему другу, владыка благодарил его за те советы и утешения, которые он черпал в беседах с ним, и низко поклонился ему. «Еще приношу тебе земной поклон от твоих детей духовных». И владыка положил земной поклон перед гробом. «Я, как пастырь, — продолжал владыка, — знаю, что в наше время значат такие старцы. Его наставления тем были ценны, что с образованием он соединял высоту иноческой жизни. Как пастырь я знаю все море горя и скорби, в котором мучаются теперь люди, теряя веру в Бога, доходя до самоубийства. Бывают моменты, когда кажется, что жизнь теряет всякий смысл, когда нет сил бороться, нет ниоткуда поддержки, и когда человек стоит на пороге отчаяния. Тогда является старец, говорит ему: «Не бойся, ты не один. Обопрись только на меня, я тебя выведу на дорогу». И вот человек, казалось, погибший, постепенно выходит на истинный путь, находит силы для борьбы, воскресает для жизни. И много таких стоят теперь здесь между нами. Как наседка собирает птенцов своих под крылья, так батюшка собрал вокруг себя чад своих, и теперь они, оставив все свои дела и занятия, собрались вокруг него в последний раз. Помолимся же об упокоении его души». Началось отпевание по иноческому чину, которое совершал Преосвященный Трифон, соборник со служащим духовенством. Потом весь собравшийся в храме народ прощался в последний раз со старцем. Гроб закрыли, с крестным ходом обнесли вокруг церкви и поставили в подвезенный к монастырю траурный вагон. Проводив гроб, Преосвященный Трифон отбыл в Москву, а над гробом снова началось служение панихид. Вагон не запирали, кругом гроба стояли духовенство и певчие. Служил иеромонах Палладий, сменяемый новопосвященным иеромонахом Иннокентием. Пели келейники старца, возвращавшиеся вместе с ним в Оптину, и монахини из его духовных детей. Остальные, окружив вагон с дорогим гробом, подпевали. Солнце ярко сияло с неба, кругом расстилалась даль лугов, погребальное пение разносилось среди воскресающей весенней природы, настроение было глубоко торжественное. Тем временем в монастыре происходил поминальный обед, на который были приглашены и съехавшиеся почитатели старца. До вечера у гроба шло служение панихид. В начале всеночной вагон при громких рыданиях галутвинских жителей был отведен на станцию Галутвин, где была отслужена большая общая панихида, и с утренним шестичасовым поездом был отвезен в Москву. С ним вместе были прицеплены два вагона, в которых ехали духовные дети старца, пожелавшие проводить его тело в Оптину пустынь. По прибытии в Москву утром 7 апреля у гроба служились панихиды. К 4 часам дня вагон был переведен на Брянский вокзал, и там снова началось служение панихид, не прекращавшееся до отхода поезда. Московские почитатели старца съехались на вокзал попрощаться с его телом и грустной толпой стояли на платформе у широко открытых дверей вагона. Вагон к этому времени принял вид церкви. На стенах, задрапированных черной материей, были прибиты хоругви. Середину вагона занимал гроб, покрытый золотым покровом с лежащими на нем цветами. За гробом стояли выносной крест и образ Богоматери, а также большой подсвечник, уставленный свечами. В глубине стоял хор монахинь, провожающих тело в Оптину. Кругом толпились молящиеся с зажженными свечами. Непрестанной вереницей шли почитатели старца по широкой лестнице в вагон, приложиться ко гробу, поставить свечку, отслужить панихиду. Вся толпа на платформе стояла с зажженными свечами, подхватывая пение «Со святыми упокой» и «Вечная память». Настроение всех было тихое, торжественное и светлое. Смерть теряла свой страшный облик и становилась торжественными проводами старца туда, где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. В промежутках между панихидами оптинские монахи раздавали сиротам старца цветы из венков, свечки, ладан, лежавшие на гробе. Перед отходом поезда в 10:30 иеромонах Палладий преподал последнее благословение собравшимся и начал служить напутственный молебен. И под пение отъезжавших и остающихся траурный вагон двинулся в Оптину пустынь, которую ровно год тому назад покинул старец Варсонофий.